Реакция новенькой, застигнутой за катанием в кресле по кабинету, Эрина несколько смутила. Он даже покосился на свое отражение в стеклянной дверце стенного шкафа. Вроде бы хищные клыки не успели отрасти, и взгляд пока еще без сумасшедшенки. Конечно, вид потрепанный, морда перекошенная, башка раскалывается, синяки под глазами, как у голодного вампира, и в животе бурчит не по-детски. Но чтобы так шарахаться, дожился. Уже на сородичей ужас наводишь, Аптелемнар. Позор. «Нолвенде, сделайте милость, перестаньте трястись», — проворчал Эрин. «Я, конечно, жрать хочу, как не знаю кто, но вас есть не буду. У нас законный обеденный перерыв, между прочим». «Я не хочу кушать», — проблеяла эльфийка. «А придется, тут все равно будут сейчас убирать». Перед уходом он приоткрыл окно для проветривания. Снова выслушивать жалобы уборщицы на табачный дым эльфу не хотелось. Вот ведь подлянка какая. У остальных сотрудников убирают наяды, а у него дриада. Упертая девка родом из какой-то заповедной Дубравы. Мало того, что она ругалась, как пьяный хоббит, так еще и регулярно строчила на Эрин Рандира доносы. То он дырку в казенном ковре пропалил, то непонятно, что курит, чуть ли не гашиш. К тому же уходит с работы позже всех, а бедной труженице швабры, тряпки и пылесоса приходится перерабатывать, а потом возвращаться домой в темноте по неблагополучному району. После долгих споров нашелся компромисс. Уборка производилась в обеденный перерыв. «Доброго денечка!» – злобно рявкнула Эрин Рандиру прямо на ухо вредная дриада. «Соизволили, наконец-то!» «И я тебя люблю, Желудьковская!» — огрызнулся эльф, бросив на ходу через плечо. «Снова найду пыль на подоконнике, заставлю все заново перемывать. И только попробуй выбросить мои сигареты». Умение Эрин Рандира наживать себе недоброжелателей среди обслуги даже в самые лучшие времена поражало вышестоящее начальство. Секретарши у него постоянно рыдали и бились в истериках. Уборщицы устраивали акты саботажа, а единственный личный водитель уволился со скандалом ровно через 2 недели. Сначала Эрин думал, что дело в избалованности столичного персонала, но в провинции история повторилась. Тут было о чем поразмыслить на досуге. Мда. Столовка НЧЧК располагалась в полуподвальном помещении и выглядела как столовка. Затертые пластиковые столы, стулья с фанерными сиденьями типа «Прощай, колготки», подносы мерзкого ядовито-розового цвета и искусственные цветочки в бутылке из-под йогурта на кассовом аппарате. Но кормили отлично. Если бы не служебная кормежка, Эрин бы уже ноги протянул. Во-первых, полноценный обед, первое, второе и компот, стоил сущие копейки. А во-вторых, не нужно было готовить и потом мыть за собой посуду. Именно поэтому, ну и еще из-за полнейшего отсутствия личной жизни, эльф-следователь никогда не отказывался поработать в выходные и праздничные дни. И кроме того, сердобольные столовские хоббитянки Эрина искренне любили за отличный аппетит и доброжелательные отношения. Вот и сейчас, едва заметив его в дверях, розовощекая кучеряшка Фолка, стоявшая на раздаче, радостно замахала рукой. «Эрин, иди скорее, я тебе самую вкусную котлетку оставила». «Ой, да ты не один». «Ну вот, пожалуйста», как ни кстати право слово. Все, кто в данный момент находился в столовой, обернулись и воззрились на Нолвенде. Гоблины, орки, наяды, дриады, гномы, хоббиты, эльфы и даже товарищ Дзир, глава отдела по борьбе с терроризмом и дроу по национальности. Дриады, понятное дело, недовольно зыркали на мысли чтицу из-под длинных налакированных челок и синхронно застукали ноготками по столешницам. Криминалистка Юсла слегка преувеличила влияние эриновых предстрастий на цвет их волос. Дриады как были блондинками, так ими и оставались во всех смыслах этого слова. Мужская часть обедающих энчичикистов при виде леди Нолвенде расправила плечи и подтянула животы, даже те, которые никакой подтяжке уже не поддавались. Смущенный и рассерженный, Эрин сделал морду кирпичом и, решительно взяв стажерку под локоть, поволок ее за собой к стойке раздачи. Не слушая никаких возражений, взял для Нолвенде те же блюда, что и для себя, расплатился и усадил девушку лицом к залу. Потому что все время, пока эльфийка не видела, вдохновленные инчичикисты беззвучно делали Эрину знаки разной степени непристойности. «Надо будет показать этим доброхотам фотографии ее семейства», – раздраженно подумал Эрин. «Тут не только мне, тут даже Дзиру ничего не светит. Девушки из столь известных семейств с измальства знают, что тащить в дом всякую каку с улицы нехорошо. Скормят грифоном и как звать величать не спросят. Знаем, проходили. Ешь давай, а потом расскажешь, что ты там рассмотрела на своем ноутбуке», заявил эльф, решительно взявшись за чуть погнутую алюминиевую ложку. «Совсем чуть-чуть, есть можно». Пока Нолвенде томилась над густым и наваристым гороховым супом, голодный эльф умял две порции. Потом, практически не жуя, проглотил штук 5 котлеток и присосался к граненому стакану с компотом из странного вида, цвета и вкуса фруктов. Эрин не отказался бы и от добавки, но не захотел пугать девушку. Объяснять ей, что в последний раз он нормально поел позавчера вечером, тоже было как-то не с руки. А может быть и не позавчера, а еще раньше, если не считать едой растворимый кофе, сигареты и пиндостанский бубль-гум без сахара. «Сколько можно копаться? Я хочу услышать, что ты там разглядела в застежках, если на радостях устроила катание на кресле», — напомнил он сотрапезнице. Неведомо, чему больше обрадовался Нол, то ли возможности отставить тарелку с жутковатым варевом, то ли поводом поделиться с грозным шефом своими умозаключениями. И пока графоманиня рассказывала, Эрин с радостью отметил, что помощница ему в кои-то веки досталась толковая и самостоятельная. «Отлично, леди! Теперь ты мне опишешь то же самое, только на бумаге. Выскажешь свои предположения по вопросу происхождения кожаного бельишка. А я пока организую допрос бывших сокамерников Горбатова. Ты Олбанский знаешь, мыслечтица?»